Конечно, дорогой мой человек, на некоторые шалости вполне можно и приподзакрыть глаза, если никто серьезно не пострадал-то. Обращайтесь к Эру Строгову. Петрович пафосно протянул пухлую ладошку в мою сторону, на случай, если пыльный вдруг забыл мое имя. Спасибо за царский подгон, Порфирий Петрович. Хотя ему тоже на зерк не надо, чтобы жулики со своими просьбами за братушек к нему напрямую таскались. Совершенно исключена торговля людьми и похищение граждан и подданных импер. Ожерелье. Жестко задвинул я. Работорговлю ненавижу. Чисто мои внутренние тараканы. В том числе похищение с целью выкупа. Если что-то такое начнется, считайте, все договоренности разорваны. И если вы крышуете торговцев, то предоставляете им реальную защиту. От местных рыцарей штанги и дырявого кармана. Будьте уж так неимоверно любезны, а не просто трясите с них деньги. Я не хочу, чтобы от людей, которым вы якобы покровительствуете, приходили жалобы в полицейское управление, выдал вслед Петрович. За мелким криминалом присмотр тоже с вас. В случае, если устраиваются рейды или другие широкие оперативные мероприятия, мы должны быть извещены заранее, ответил контрпредложением пыльный, показывая, что принимает наши условия. Наши основные вложения в форт не должны пострадать. Также наши точки не пытаются потрошить всякие чинуши из надзорных органов. Всех этих ваших пожарников, санэпидемистов, налоговиков и прочих дармоедов кормите сами. Полицейским мы тоже не будем платить мелкую мзду, раз уж договариваемся с вами. Ваших людей тоже держите на контроле. Принимается, сказал Петрович. Списки ваших точек Эру Олегу доставьте. Все, что вне списка, данным соглашением не защищается. Кто будет смотрящим, Р-4, четвертая тень, не вы же, я надеюсь, вы не собираетесь навязывать нам свою кандидатуру, драгоценный господин, это было бы слишком самонадеянно, даже для вас. Нет, конечно, ваши дела, это ваши дела, интересуюсь на предмет контактов, вы же уедете наверняка, ваш контакт, барыга, смотрящий в тени, так принято, вам не нужно знать. Кто это, все равно узнаю со временем, но традиции будем уважать, Фрол меня вполне, как контакт устраивает, семейный бизнес практически, я так понял, что в иерархии гильдии он и так нормально поднялся, еще момент, господин Колобок не мог оставить эту тему в стороне, понятно, что вы не отвечаете за действия сектантов и потрясателей основ, дорогие господа, но любая, подчеркиваю любая помощь этим элементам с вашей стороны, будет рассматриваться как объявление войны и разрыв договоренностей. Это принципиально. Мы, деловые с понятием, ответствовал пыльный. На основы государства не покушаемся. Спокойно ведем свои дела в тени больших людей и организаций. Но понимаем, мы все в одной лодке, называемой ожерелье. И раскачивать эту лодку или уже тем более, пробивать отверстия в днище, непозволительная глупость. Прояснив еще некоторые нюансы и обсудив скользкие моменты, мы расстались довольные друг другом, как сказали одни древние авторы. Пауки договорились. Глава 16. Покой нам только снится. В воскресенье, после очередного потного и плотного утра, я переместился к Матвею, который совсем пропал в нашей таинственной лаборатории. Он сделал такие артефакты, позволяющие перемещаться в лабу практически из любого места форта. Ему так удобнее было. Да и вопросов. Чего ты каждый день к этому Строгову таскаешься? Можно избежать, и связь нашу активно не светить. Короче, всем нам хорошо. Он заморочился, обратился к Игнатову и теперь наши ключи строго индивидуальные. Попытка сбросить привязку, разрушает ключ. Привет труженикам скрытного фронта, поздоровался я. Матвей лишь махнул на меня рукой. Он сидел за столом для чтения и штудировал записи, справочник и еще какую-то таблицу, которую сам же и заполнял, по ходу дела. Закончив запись, он перевел мутный взгляд на меня. «А, Олег, сколько времени?» «Начало 12-го. А день какой?» «Воскресенье, 16-е число. Ты сколько здесь сидишь?» «Ну, получается, что со вчера». Выглядел он не очень. Волосы сальные и всклокочены, глаза красные, как у упыря, круги под глазами. «Так, дружок, пойдем-ка, сходим поедим. Ты мне заодно расскажешь, что успел нарыть, да тут еще работы ВОЗ». Не слушая его вялых возражений, активировал артефакт для возвращения в кабинет, прихватив Матвея с собой, заказал нам еды, после чего посмотрел на товарища и укоризненно выписал ему лечебных зергюлей. «На сегодня ты с исследованиями закончил, тебя, наверное, уже дома обыскались, Словно в подтверждение моим словам его ком взорвался резкими звонками. Пока он отмазывался от перевозбужденной матушки, а звонила именно она, я молча расставил на столе тарелки, принесенные лакеем. «Мама, я уже взрослый мальчик, хватит меня опекать». С этими словами он сбросил разговор и поставил ком на беззвучку. На экране замелькали сообщения о пропущенных звонках. «Так, Матвей, если ты правда взрослый мальчик, то прекрати откалывать такие номера и ночевать в лобе. Не надо вот этого разрывания филейной части в кровь от непосильных нагрузок. Сегодня я тебе прям очень не советую продолжать. В будущем ставь будильник или еще как. Ты мне даже не матушка, Олег», — огрызнулся он. «Мне и ее нравоучений достаточно, дружище. Я тебе не матушка, а партнер, потому мозг тебе съем почище нее. Смирись. Меня волнует, что такими выходками ты привлекаешь внимание к себе, а, следовательно, к секретному проекту. Ладно». Он улыбнулся и цапнул ароматный блинчик из принесенной горки. «В чем-то ты прав, я увлекся. Но, знал бы ты, как это затягивает. Не знаю и знать не хочу. Меня сидение над книгами-бумагами не увлекает. Это как тренировки. Я бы с радостью потратил время на что-то другое. Например, предстоящая учеба бесила меня неимоверно. Уже заранее. Вместе с недорослями сидеть за партой. Есть в этом что-то унизительное. Еще и затянуть меня в свои детсадовские разборки попытаются. В храм силы не ходи. Но есть такое слово «надо». Так что Матвей, счастливый человек, гораздо хуже было бы, если бы он действовал скорее по обязанности, чем из любопытства. Но энтузиазм тоже должен быть в меру. Особенно в наших обстоятельствах. А то вырастет на мою голову безумный ученый, который меня же потом и расчленит во имя исследования и блага ожерелья. Хе-хе. Короче, для начала не бросай огранку. Могу даже тебе позволить с моими тренироваться, они уже вошли в ритм. Выдели время на исследование, скажем, 4-6 часов в день, и жестко контролируй, чтобы не переборщить. Остальное время уделяй родным и матери. Знаешь, близкие, в том числе родители, иногда уходят, соединяются с силой. Потом волосы на голове рвать будешь, что вот так ее бортовал. Он тоскливо вздохнул. Ладно, модуль занудства откл. Что нарыл? Пока ничего конкретного. Они пытались разобрать орган крыса-собак, чтобы понять, как там устроена грань. Да исследовались до того, что нашли слабые способности сапфиров. То есть там пространство плюс ментал. Я систематизирую все их опыты, выводы, использованную технику в одну таблицу. Иначе в их записях без ложки героина не разобраться. Как только закончу, вполне возможно смогу рассказать тебе все более подробно. А в комме таблицу вести тебя мама не научила? Да иди ты, кончай меня подкалывать. Мне удобнее на бумаге. Я думаю, пока пишу, в ком перенесу потом. Ясно, что пока ничего не ясно. Вали домой, академик недоделанный. Помойся там, поспи чуток. Матвей, наконец, портанулся домой, предварительно сожрав все мои блинчики и варенье из креманки. Он бы ее, наверное, облизал, но воспитание не позволило. Одно разорение с этим безумным гением. Я со вздохом, полным горечи и безысходности, погрузился в чтение сектантских каракулей. Что им всем не имется, от руки писать. Коммы для них, рукоблудников, уже 100 лет как придумали. Нет же, я теперь сиди, ломай глаза об их почерк. А почерк в записях был ужасным. Через 2 часа мучений я выглядел не лучше Матвея, наверное. Когда мне по паутиной звонилке прорвалась Ольга, я со счастливым воплем отбросил опостылевшую тетрадь, первую из 5, и включил изображение. «Привет, шеф, опять бездельничаешь, пока верные миньоны копают?» — вопросило меня это сосредоточение милоты и вселенской справедливости. «Да ты, Азергилов конец!» — заорал я. «У меня уже кровь из глаз идет. Сижу, рукописи всяких там непризнанных гениев-извращенцев разбираю. Страдаю ради общественного блага. И здесь ты со своими шуточками за 300. Рукописи. Ты, Олег, больной чель? А, нет, ты просто слоупок. Вот сейчас не понял, но зная Оленьку, это было что-то обидное. Программы распознавания текста тебе на что даны силой и программистами? Отскань, переведи в редактируемый формат и работай себе спокойно. А так можно было? Да все время забываю, что вы, антики, жуть какие тупенькие. Скину тебе ссылки на все, в том числе на обучалку. Благослови тебя сила, добрая женщина. Дай тебе детишек побольше. В жопу детишек себе засунь. Нас зарегистрировали. Танцуй, давай. Я вскинул руки в победном жесте. Заодно плечи разомну. Ура. Ура же. А можно я детишек туда не буду засовывать? Ну, пожалуйста, ура-ура, можешь не засовывать, главное, держи детей от меня подальше, и не упоминай даже. Короче, наше вместе теперь официальная контора, закрытое товарищество с правом выпуска акций в свободную продажу. Мы тут все круги преисподней прошли, все бумажки собрали, все разрешения получили. Уже две попытки промышленного шпионажа пресекли. Когда ты приедешь? Ты реально нужен. Через дней 10, Оль. Здесь я почти все разгреб. Арчи без тебя не хочет ничего запускать. Боится ответственности. Если честно, я тоже боюсь. У нас вроде начало. Тьфу-тьфу, все работать без сбоев. Мы даже уже тестовые акки запустили на всех работающих в конторе. А мне такое сделать, и остальным нашим, знаешь, не подумали. Но мысль дельная. Я пришлю тогда тебе ссыль с инструкциями по установке и использованию, вместе с распознавалками. Там пользователь сам акк заводит, это прикольно. То есть ты позвонила похвастаться? Не, не только. У нас в коморке для швабр один кадр сидит. Ограненный, опал. Как ты? Только хуже и вообще лошара. Он пытался к нам проникнуть, но спалился, и ребята его скрутили. Вот теперь запрашиваем инструкции, чего с ним делать-то. Мы его пока под седативными держим, но долго же нельзя. У него так почки крякнут. А что он успел выяснить? Да ничего, он даже до зала с серверами не дошел. Сдайте его полицаям тогда. Попытка проникновения, все дела. И снимите с него все параметры, аура, отпечатки, документы скопируйте. И сюда Августовичу пришлите. Порадую тебя, красавица, он со мной приедет в Стольный Град. Жизнь отстой, все пойду нашим снусмумрикам скажу, чтобы полицию вызывали. Пока, Слоупок, жди ссылок. И отключилась, распустилась там без меня. Ничего, я на нее реально Августовича натравлю, попомнит тогда, как драгоценного главу благородной семьи и цельного генерального директора Слоупаком каким-то обзывать. Я старательно скопировал все записи и запустил распознаватель. Судя по состоянию полоски прогресса, дел распознавателю до завтра. Но что жаловаться, если все эти каракули можно будет читать без рези в глазных яблоках и головной боли, это того стоит. Вопрос только, сможет ли ком разобрать этот ужасный почерк лучше меня, посмотрим. Тем временем пришла пора идти к леди Агате на празднование чего-то там, кого-то там. Принял душ, переоделся. Со скандалом запихал Кира в костюм. Ива с Оксаной и сами уже были готовы. Ива вырядилась опять в какие-то джинсы и футболку и наотрез отказалась переодеваться. Основной аргумент: а че, они же чистые. Да твою-то многострадальную матушку, так переток. Оксана, к счастью, надела одно из купленных нами ранее платьев, в котором выглядело сногсшибательно. Я смирился и вызвал охрану. Мы все уселись в новый пуленепробиваемый автомобиль, который вчера приехал к нам по железной дороге. Охрана поехала на козле. Тусовка, собравшаяся на празднование совершеннолетия дочери Эрагаты, Эстельгольц, была собрана из двух совершенно разнородных частей. Первая – всякие малолетки, начиная с 14 и заканчивая 18 годами. Вторая – сопровождающие их старшие родственники, среди которых я был, видимо, по ошибке. По возрасту мне полагалось быть в первой группе. Хе-хе, скучная обязательная часть одинаково тяготила и взрослых, и подростков. Благо была она не очень долгая и завершилась вручением подарков вступающей во взрослую жизнь девицы. Потом сборную солянку разогнали по комнатам, согласно возрастам, и все, наконец, расслабились. Наша семья преподнесла ей ключи от машины. Я уточнял, права у нее были, а вот собственного мобиля, нет. Автомобильчик небольшой, купе на базе Серны, не слишком дорогой, но точно выделяющийся подарок. Во время вручения ключей глаза именинницы вспыхнули, и щеки порозовели, похоже, с подарком Оксана угадала. О чем я ей сообщил? Милый, как можно было принять вспыхнувшую пылкую страсть за алчность? Медовым голосом поинтересовалась у меня невеста. Какая еще страсть? Я чего-то не так понял. Молодой симпатичный герой преподносит девушке дорогой подарок, и она высказывает все признаки волнения и стыдливости. Сомневаюсь, что она заядлый автомобилист. Дальше сам думай. А, ну и ладно, я ее больше в жизни не увижу, скорее всего. Слухи про оценку потенциала Оксаны уже просочились, так что к хозяйке дома нам пришлось буквально прорываться через толпу ограненных, желающих узнать подробности напрямую у новоиспеченного алмаза или у меня. Взгляды окружающих выражали все, от зависти до нешуточного раздражения. Уста же источали мед и патоку, поздравления и пожелания успешной огранки. Некоторые озергившие граждане попытались даже прояснить вопрос, чей же она бастард? Почти напрямую. А чего такова? Оксана, да и я тоже, выскочки. Что с нами церемонится-то? Я потихоньку зверел, наблюдая пульсирующую ауру подруги, которая тоже была опасно близка к истерике. Но нас спасла леди Агата. Подобно пророку из легенд, она рассекла волнующееся море придурков вокруг нас, раздвинув воды, и вывела нас на сушу, за свой ломберный столик. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, бастонный ломбер стариков, и вист, да ныне знаменитый, однообразная семья, все жадной скуки сыновья. Зерк, я не думал, что кто-то в современном мире еще играет в ломбер. Насколько я знал, сейчас были популярны преферансы покер, игры, которых в мои времена не было. А вот ломбер я прекрасно знал. Это что, намек? Паранойя начала подавать сигналы с помощью сокращающейся особой группы мышц. Вы смотрите на стол, Эр Строгов, как будто вам знакома эта игра, спросила Эр Агата. Нет, пытаюсь понять, что это такое. Отмазался я на автомате. Садитесь за стол, фра Оксана. Надеюсь, вы тоже составите компанию старухе, все что угодно, лишь бы передохнуть от всех этих людей. Оксана плюхнулась в кресло и прикрыла глаза. Чего им всем от меня надо-то? Подумаешь, простушка оказалась одаренной. Из-за чего такой сумасшедший дом? Еще и прародителей спрашивают. Это вообще законно? Не расстраивайся, милая. Пока мы играем, тебя никто не посмеет побеспокоить. Их бесцеремонное любопытство можно понять, хотя и не оправдать. Сейчас все думают и прикидывают, как бы половчее увести тебя из-под опеки нашего молодого друга. Локти кусают, что сами не разглядели, не успели. Ты теперь лакомый кусок, особенно для слабосильных семей и родов, обосновавшихся здесь. Привыкай ко всеобщему вниманию, дорогая. Я ей то же самое говорил, драгоценная леди. Но она, видимо, не очень-то поверила. Да я верила, Олег. Но вот такого вот пердемонокля не ожидала. Они же, как стая гиен на подгнивший труп, на меня смотрит. Могу только повторить за более мудрым, чем я, человеком, я поклонился леди Агате, привыкай, ты больше не простушка с качалки, ты алмаз, а можно, я просто запрусь в подвале и проведу там остаток жизни. Мы с леди Агатой одновременно рассмеялись. Ладно, сейчас я буду объяснять вам правила, потом мы сыграем пару партий, заодно и поговорим. Игра простенькая, я наткнулась на ее описание, читая дневники одного ограненного времен Старой Империи, и заинтересовалась. А после этого вы можете откланяться, вашу молодежь можете не забирать, у них там не так скучно, надеюсь, их доставят позже под охраной, не беспокойтесь. Заметив, что я пытаюсь что-то сказать, добавила она: спасибо вам, драгоценная госпожа, вы нас спасли, леди Агата. Сейчас я буду объяснять вам правила. Мы начали разбираться в правилах игры. Вернее, я делал вид, а Оксана разбиралась. По-моему, леди Агата не совсем верно реанимировала правила, но поправлять ее я, конечно, не стал. У меня все еще зудела паранойя, но вроде бы и ни с чего ей было возбуждаться. Когда мы начали разыгрывать первую партию, я как бы невзначай обронил: я давно хочу заполучить себе в семью ограненного целителя, но в форте тяжело найти свободного ограненного этого направления. Можете мне кого-нибудь посоветовать, Эр Агата? Неплохие у тебя запросы, Олег. Я вот хочу, чтобы император внес мой род в бархатную книгу. Не хочешь помочь? Не, за бархатную книгу конкуренция. Я сам хочу попасть в записи на этих страницах, но если вы не можете ничего подсказать, я могу. Но, знаешь ли, подобная услуга выходит за рамки просто дружеского общения. Какая она прямолинейная. Понятно, почему у нее так мало друзей среди благородных. Те ни слова в простоте не скажут же. Чем скромный ограненный фокусник может быть полезен сиятельной госпоже? Моя благодарность будет соразмерной. Я решил тоже особо не выпендриваться и сказать как есть. Я вот такое даже люблю. Соразмерный. Хм. Ну, с мыслью породниться с тобой я уже рассталась. Хотя была такая идея. Но Оксана вряд ли потерпит конкуренцию. Когда, кстати, свадьба? Объявим о помолвке на приеме в честь реставрации моего особняка и основания манора. Вам должно было прийти приглашение. Да, пришло. Ты мне будешь должен соразмерную услугу. У меня вот совершенно нет знакомых специалистов, которые могут незаметно куда-то проникнуть и кого-нибудь устранить, а иметь дело с криминалом или втягивать их в дела благородных. Я понял. Думаю, что на один раз я такого специалиста найду. На три изумруда в семью ты получишь надолго, если не на совсем. Три поручения. Но у меня нет знакомых наемных убийц. Что-то найти, добыть — это одно, а кого-то зарезать — нет, такие услуги мои знакомые не оказывают. Не очень-то и хотелось. По рукам, Эр Строгов. Милочка, куда же вы кладете карту? Пользуясь тем, что гости уже были изрядно навеселе и внимание к нам ослабло, мы с Оксаной тихо сбежали из особняка Гольцев после второй партии ломбера. Глава 17. Леди хочет посетить магазин. Мы с леди Агатой договорились на том, что она отдаст нам молодого перспективного целителя, двоюродного племянника, который сейчас прозябал на скромной должности врача-терапевта в Разумовском. Но мой вопрос, а почему она его не пристроила получше, леди, как обычно, прямо выдала: его мои сыновья и дочери сожрут, и костей не оставит, или огранку испохабит, или подставит вообще с пациентом. Говорю же, талантливый парень, обязательный, но, что важно, честолюбивый. Для него стать целителем благородной семьи – карьера, ну и его безопасность станет вашей заботой, да и не нужен он станет никому из моего выводка, лишь бы подальше от семейной клиники сидел. Спрашивать, почему она не утихомирит амбиции своих отпрысков, я не стал. Не дурак, все понимаю, родная кровь есть родная кровь, а двоюродный племянник – седьмая вода на киселе. Талантливый мальчик и сам может кого-то из ее потомков сожрать. Пережратуум мобили. Вечная движуха взаимного подсиживания среди семей благородных, ограненных. Убивать или бросать своих не принято. А вот подвинуть с теплого места в семье или роду – запросто. Внутренняя конкуренция в родах довольно жесткая. Местов мало, а ограненных и родичей много. Оксана к концу вечера успокоилась и даже не устроила мне, как я опасался, истерики с криками: никогда больше не пойду ни на какие приемы, и бросанием в меня тапок, или чем там жены в мужей бросают, я уже подзабыл. Так вот, Оксана, молодец, пока ей трудно. В качалке проживают милые интеллигентные люди, по сравнению с некоторыми благородными. Но ничего, она адаптируется. Назвался алмазом, полезай в оправу. Расшифровка писанины сектантов почти закончилась, но я не стал ждать. Завтра тяжелый день, выход в оранжевую зону, или, как надеется Эра Василиса, в желтую. Со мной пойдут только самые тяжело снаряженные бойцы, тем более что существует поверье: чем меньше людей в группе, тем меньше внимания хмари она привлекает. Правда, по тому же поверью хмарь мало привлекают слабые ограненные, а у нас будет довольно сильная группа. Ну тут ведь как, увидим. С утра мы оседлали грузовик и хмароупорные мотоциклы. Василиса прибыла одетая в такой же модный костюмчик, как у меня. Мы были загружены химией, зельями и вооружены до зубов. Я проложил маршрут через свой манор, чтобы забрать оттуда ломова, дежурившего свои сутки. Ну и глянуть, что там сейчас творится. Все старые постройки снесли до основания, и на земле уже был четко виден контур будущей крепости. Стены возводили секторами, сразу на нужную высоту. Так что внутренний двор уже на треть был закрыт шестиметровой стеной, с отрицательным уклоном, в сторону диких земель. Утро был полностью упрятан в бетон. Хорошо и хорошо весьма. Подобрав ломова, мы оставили вместо него четверых наших гвардейцев. Двинули дальше вшестером. Журналиста, который навязался мне на приеме у Лариной, мы тоже оставили в маноре. Я отговорился тем, что не могу рисковать в оранжевой зоне работой с незнакомым человеком, да и снаряжение у него было не очень, но я клятвенно пообещал все ему рассказать и передать видеозаписи. Я, Матвей, Василиса, взявшая позывной «Лед», Николя, Ломов и юный гений Солнцев, тоже снаряженный в костюм водолаза. Наш конвой теперь состоял из грузовика с силовыми доспехами парней и прочим снаряжением, а также команды и пары мотоциклов, на которых ехали я и Николя. Жаль, мех я так и не освоил. У меня были на него некоторые планы, но их придется отложить. Не понимаю, почему его не пустили в серию, но для разведки он, по-моему, идеален. Особенно если адаптировать его к магии опалов. Преодолев по серой зоне километров 30, мы приблизились к месту назначения. Когда до цели оставалось уже 6 километров, наши коммы запищали, сигнализируя переход в желтую зону. Мы остановились по моему сигналу. Связь уже работала с перебоями, периодически канал забивался шипением и свистом. Как хорошо, что у меня есть мой шепот. Менталист в группе еще лучше, он может обеспечить мысленную связь. Если найдутся люди, доверяющие менталисту копаться в своей голове, я вот на Кира рассчитываю. Есть амулеты ментальной связи, но их никто не любит. Голова после них трещит, и ауру на поддержку они кушают, как не в себя. Так, господа грабители, снаряжаемся, дальше пешком. Мы не грабители, а исследователи», — заявил Матвей. Василиса его поддержала энергичными кивками. «То есть я правильно тебя понял, мы оттуда, если дойдем, ничего не забираем, только посмотрим, и назад, нет, конечно, но владельцы же умерли давно, так что это в любом случае не грабеж». «Ну да, не грабеж, мародерство. Ну что, господа мародеры без диплома, снаряжаемся, а не болтаем». Через минуту я с удовольствием осмотрел своих ребят. Орлы, беркуты, стервятни. Так, опять не туда понесло. Ломов и Николя, в комплектах силовых доспехов. Николя присобачили на наплечники фары, через которые он мог пулять своей аурой турмалина, во все стороны. Небольшой и не очень дальнобойный аналог прожекторов. В руках у него такой же, как у Ломова, прародитель всех дробовиков. И два здоровенных тесака. Плюс он призвал своего спутника и свору каких-то астральных чертей, которые немедленно разбежались по округе. Василиса тоже выдернула из астрала своего демона, которого я видел в прошлый раз на вечеринке у Игнатова. Она надела шлем, на поясе у нее висело аж три разных жезла с кристаллами-преобразователями. Солнцев, не мудрствуя лукаво, тоже вооружился дробовиком, кажется, полуавтоматической моделью. Ну и шлем надел. Матвей занимался установкой якоря возле машины. Такой же он оставил в манаре. Если что, он попытается открыть портал прямо сюда. Экстренный выход готовит на случай эвакуации. Оружия при нем нет, кроме странно выглядящей рукояти меча без лезвия. Ну и я, Грейс и Буревестник. Пистолеты, снаряженные алхимическими патронами. Винтовку или дробовик я брать не стал. У меня с собой две почти артиллерийских установки. Если они не справятся, дробовик ничего не решит. Иг в дозоре. Бдит и выявляет. «Все готовы?» – спросил я, дождавшись, когда Матвей закончит якорь. «Выдвигаемся. Схема, пятиугольник. Лом, право, назад, Ник, лево назад. Лед и прыг. Это Матвей, справа и слева вперед от меня, соответственно. Ван, Солнцев, в центре. Замени-ка, Ван, кстати, боеприпасы на пули в твоей хлопушке. Короче, картечи, чтобы не было, а то ты нам всем здесь дырок понавертишь, если что. Я, острие». Дождались, пока Ван поменяет патроны в своем агрегате, сверились к карте на комме и двинули. Через минут 20 туман, клубящийся в низинках, стал попадаться чаще. Я остановил ребят, отбегу метров на 50, минут на 5-10, надо кое-что проверить. Бдительности не теряем, стоим на месте. Если совсем жопа, уходите порталом к машине, меня не ждите. Лом, командуешь? Принял. «Командир, я быстро отбежал от основной группы примерно на 50 метров и спустился в низинку, туда, где клубы тумана доходил мне до колена, огляделся, с их позиции меня не видно, вытащил из тонкого металлического кофра маску Арлекина, поскольку она практически становилась моим лицом, я вполне мог одеть ее под шлем, туман, клубясь, поднимался по моему телу, как будто пытался нащупать слабину в моем доспехе, или задушить в братских объятиях, а может, пытался на ощупь определить, что за тварь такая забежала в его владение. Подняв забрало шлема, я надел маску. Демон проснулся и тут же жадно потянул в себя силу тумана. Туман же стал еще гуще, плотнее. Писк комма уведомил, что зона стала оранжевой. Я уже собирался снимать маску, когда практически одновременно произошло два события. Изо рта маски изверглась гнойная субстанция, совсем как из буревестника, когда он пытается пить силу хмари, а туман отхлынул от меня в разные стороны. То-то, сучера, не любишь, когда тебя жрут. В результате эксперимента сила в маске повысилась совсем чуть-чуть, сам артефакт не изменился. Ну что, пока результат удовлетворительный, снимать не буду. Я захлопнул забрало и рысью побежал в сторону своих. Надевать маску в бою не будет времени. За время моего отсутствия ничего особенного не произошло. Даже странно, но мы прошли только половину расстояния. Пока не дойдем до места, ничего сказать нельзя. Хмарь, наверное, неразумно в полном смысле этого слова, но реагирует на вторжение в глубинные области только так, как амеба. В быстром темпе мы примерно достигли точки назначения. К сожалению, точность карт на коммах была плюс-минус 500 метров. И чем дальше в хмарь, тем толще партизаны, а точность коммов ниже. Стоило мне подумать про партизанов, как Ик издал воинственный мысленный клич. Метрах в 300 от нас туманная пелена стала уплотняться, сизо-коричневые струйки втягивались в подобие смерча, быстро закручивающегося расширяющейся воронкой. На 3 часа малый всплеск. Всем готовность. Ван, бди по сторонам. Не стреляй, смотри, не плеснет ли где еще. Остальные работаем. Мы спрыгом вперед. Лом и Ник прикрывают Вана и лед. Работаем. Сообщил я всем своим волшебным голосом. Мы с Матвеем бросаемся вперед, ближе к воронке, которая уже начала выплевывать из себя монстров. Пока идет одна мелочевка, Гарт и пара, нет трихмарника. Потанцуем. Я отстреливаю несколько тварей на подходах, а затем мы с Матвеем берем набегающую пакость в 3 клинка. Матвей разворачивается во всю ширь своей александритской огранки. Из его рукояти вырастает призрачный бирюзовый клинок, длиной 1,5 метра, и он устраивает тварям ремейк фильма «Маньяк с газонокосилкой». Над нами проносятся зелено-розовые лучи, в бой вступили наши турмалины. Призрачная рать Ника и лед летит к нам, собираясь принять участие в схватке. За воздух я относительно спокоен, хмарников к нам никто не подпустит. Примерно через минуту, когда поток тварей, кажется, готов накрыть меня и Матвея с головой, я командую. Повели. Вправо 45-5, выноси. Матвей касается меня, и мы оба переносимся на 5 метров правее орды визжащих тварей, и бросаемся бежать, по часовой стрелке, вокруг нашей основной команды. Сразу же разряжаются недопушки в руках обоих силовиков, внося в ряды тварей невероятное опустошение. И еще раз, и еще, я командую. Поворот, и мы бежим навстречу изрядно поредевшей стае, проделывая в ней дополнительные прорехи. Практически возвращаемся на прежнее место, по-прежнему служа магнитом для тупых монстров. Так, мы делаем еще 3 раза. Все больше смещаясь вправо от группы, совсем на прежнее место вернуться не удается. Когда мы смещаемся почти на 30 градусов вправо, монстры перестают бросаться на нас всей толпой. Их основной состав поворачивает к Лому с Ником. Хорошо, мы с Матвеем выдохнем минутку. Парень слегка скис, стоит, согнувшись и упершись руками в колени. Ну да это тебе не со стены монстров отстреливать, нам побегать пришлось изрядно, да еще и в костюме со шлемом. Пока я справляюсь с оставшимися на нашу долю монстрами, Лом и Ник выдвигаются навстречу волне, не прекращая стрелять. Когда остатки монстров оказываются от них в 3 метрах, они резко вытягивают вперед левые руки, из которых извергаются волны пламени. Пришло время напалма, жгите всех, я оглядываюсь. Вокруг валяются 100 трупов и раненых тварей хмари. Кажется, мы пережили всплеск и даже особо не запыхались. Ну кроме некоторых всяких слабаков-александритов. Да ладно, нормально Матвей намахал. Чуть не лучше меня в рукопашную отработал, благодаря свойствам клинка, который вообще не задерживается в тканях тела. А нет, это были ягодки. Наконец, пожаловали грибочки. На закуску вихрь хмари выпускает из себя 3 абразины и распадается. Один огромный хмарник, какой-то летающий осьминог. Еще одна тварь чем-то напоминает кабана, переростка, с торчащими в беспорядке из спины и боков шипами. И третье порождение похоже на хищного жирафа, с растущими из основания шеи руками. К нам на разборки пожаловали крутые парни. 2 яффи и летающий хентай. Лед, Ник, осьминог ваш. Тащите его влево. Лом, твой кабан, атакуй в лоб, прыг твой жираф, голова, работаем. Ник с льдом начинают поливать хмарную тварь лучами зеленого пламени, одновременно перемещаясь влево от остальных. Лед держится чуть позади Ника. Молодец девчонка, головы не теряет. Тварь прет на них, в нее вцепляются остатки уцелевшего призрачного воинства обоих турмалинов. Матвей блинкует перед жирафом и начинает от него убегать. Тупое чудовище радостно несется за добычей, вытянувшую и клацая пастью, размером с чемодан. Ручки тянутся вдогонку вкусному и полезному александриту. Ломов повторяет свой фокус с рывком и впечатывается в кабана лоб в лоб. Звон стоит как от целой колокольни. Чудовище и человек одновременно садятся на жопу. Я в это время бежал за Юрой. Разбежавшись, прыгаю ломову на плечи. Еще раз толкаюсь и заскакиваю кабану на загривок. Из шкуры снизу вверх тут же копьем бьет шип, угрожая лишить меня самого дорогого. Маска отражает этот подлый выпад. Ах ты сука, же. Втыкаю Грейс в основание черепа, по отработанной на предыдущем монстре такого же калибра схеме. И не достаю. Не пробил слой псевдомышц. Ломов меж тем встает, врубает ауру и, хватая кабана за клыки на морде, пригибает его голову к земле. Стреляющие из шкуры шипы тут же переключаются на него. Бздям-бздям, я, немедля, выворачиваю буревестником из шеи кабана огромный шмат псевдоплоти и бью в образовавшуюся дыру Грейс. Рука с чавканьем погружается почти по локоть, но Грейс, наконец, попадает куда надо. Кабан с треском заваливается, спрыгиваю, озираюсь. Солнце входит по полю боя, держась вдалеке, и меланхолично добивает гартов, которые еще шевелятся. Молодец, пацан. Ник и лед прыгают вокруг мегахмарника, постепенно отъедая от него куски своей магии. Справиться без нас. Тем более, что мы с ломовым не очень-то эффективны против призрачной скотины. Матвей сидит на туше жирафа, метрах в 10 от нас. А чего ему? Отвел в сторону, блинканул на спину, снес руки двумя ударами, третьим шею. Это его пространственный меч, жуткая хрень. Проверять не буду, но костюм мой он наверняка прошьет, как бумагу. Да и силовые доспехи моих парней тоже. А вот защита маски ему не по зубам, почти наверняка. Защита маски взята от алмаза. Хмарник, наконец, оглашая эфир жутким потусторонним воем, проливается на землю ядовитым дождем. Вот теперь, похоже, все. Фомора сегодня не завезли. И слава силе. Настоящих пушек у нас с собой нет. Так что, явись, Фомор, мы бы уже прыгали в портал к машине. Собираемся. На меня. Все подошли ко мне. Включил динамик на шлеме. Так, все целы, никто не ранен, ребята, кто показывает большой палец, другие просто кивают. Осмотр. Прыг, меня, Ван, льда, здоровилы друг друга. Давайте, давайте. Потом меняемся. У тебя дыры на костюме в районе паха, говорит Матвей. Ты как? Нормально все. Полностью не пробило. Покрутись, дай тебя посмотрю. Ну с ним вообще все ок. Куча царапин и порезов. Слизи, но пробитий не видно. Лед и Ван тоже в норме. Доспех лома помятый барахлит, но ничего страшного вроде бы. Так, обработка. Начали взаимное поливание пеной. На нас, рукопашниках и на ломе слишком много слизи. Закончив с обработкой, снова собираемся в кучку. Будем вести поиск по спирали, спрашивает Василиса. Нет, идем вон туда, к тем трем елкам, или что это там, лавка там, и к ее нашел, пока мы здесь мясо устраивали. А мои питомцы на сегодня все, грустно говорит Василиса, отработали. Последний хмарник их всех ушатал. Мои тоже, гудит Николя. Сильная тварь, еле-еле вдвоем ее растащили. Надеюсь, они нам сегодня больше и не понадобятся, отвечаю я. Жалко трофей оставлять, явственно шмыгая носом в микрофон, тянет Ваня Солнцев. Обратно пойдем порталом. Все, что сможем, заберем с собой. Ишь, не хватало еще трофеи бросать. Ладно, погнали. Леди хочет посетить магазин. Глава 18. Лавка древностей. К лавке времен Старой Империи мы приперлись всем кагалом. Оставлять кого-то на разделку тушь я счел нецелесообразным. Небольшое одноэтажное строение. Стены сложены из аккуратно обтесанных камней, видных в трещинах, образовавшихся от обвалившейся серой штукатурки. На окнах тяжелые металлические ставни, покрытые облезшей уже зеленой краской. Строгая дверь из красного дерева, медная, до блеска начищенная ручка в виде морды льва, держащего в зубах рыбу. Дверной молоток скромно пристроился на подставке. Меня аж на секунду ностальгия одолела. Сколько я таких лавок в прошлой жизни посетил. Я подошел к двери и, взяв дверной молоток, довольно бесцеремонно постучал. Дверь приглашающе приоткрылась, скрипнув петлями. «Ты что творишь, Олег? Я сначала должна на ловушке поверить». В голосе Василисы появилось что-то отдаленно похожее на эмоции. «Нет здесь никаких ловушек. Выдохлись давно». Я покосился на вывеску, гласившую «Нужные вещи». Подспудно я знал, что за странное заведение всплыло из хтонических глубин хмари, отряхнулось от оставленной приливом ядовитой пены и принялось ждать. Ждать нас, наверное, так, уверен. Даже если бы охотники продали информацию о ней, лавку никто, кроме нас, не нашел бы. Может развернуться и уйти, заманчиво. Был бы один, так бы и сделал. Не люблю, когда меня водят на веревочке, как телка. Не заходить, остаться снаружи, тоже не дело. Раз уж так настойчиво приглашают, пойду, посмотрю, за что мы в окрестностях гору псевдоплоти искромсали. Я зажег встроенный в костюм фонарь, толкнув дверь, прошел внутрь лавки, под возмущенный вопль Василисы. То же самое помещение, стены цвета яичного желтка, коробки, ящики, свертки, ковер винного оттенка, задняя стена занавешена портьерой, лампы на стенах заправлены маслом. Кажется, вот сейчас откинется портьера, вспыхнут лампы. На сцене появится рассказчик, который донесет до внимательной публики основной сюжет. По помещению заметались лучи фонарей моих товарищей. Первой заскочила шипящая, как рассерженная кошка, Василиса, излучая зеленовато-розовую ауру из глаз. Она буквально просканировала помещение, после чего махнула рукой остальным. На первый взгляд ловушек действительно нет. Нужна более детальная проверка, но заходить можно. После нее вошли Матвей и Солнцев. Протиснулся Ломов в силовом доспехе. Последним, перегородив доспехом дверь, вылез из своей стальной скорлупы Николя. Ломов тоже выполз из доспеха и даже заглушил двигатель. Василиса прошла вдоль стен, а за ней шествовал Солнцев, зажигая лампы. Все помещение заполнилось уютным желтым светом. Поскольку никто не спешил выскакивать из-за портьеры с дурацким восклицанием, а вот и я, и со связкой разноцветных воздушных шариков, я подошел к ней и отдернул от стены дверь. Ну кто бы мог подумать, прямо такая официальная, я бы сказал, выглядит надежно, солидно и в то же время не запрещающе. Только таблички «Всегда открыто для вас» не хватает. Чего на стену пялишься, Олег? Ты вообще как-то странно себя вести начал, когда мы сюда зашли. Ты по-прежнему сканируешь лед? Спросил Василису, чисто по инерции. И так видел, что да, да, уже почти закончила. И здесь, значит, просто стена, ничего своим турмалиновым сканером ты не видишь? Ну да, я могу поглубже заглянуть, но силу такие грани тянут. Нет, не стоит. Осмотрите ящики, уверен, найдете что-то нужное для себя. Дождавшись, чтобы она отошла от меня, нажал на ручку двери, все тот же дурацкий лев с рыбой. Дверь просто открылась. Никаких тебе порталов или там ловушек каких. Комната за дверью погружена в полутьму. В ней пляшут тени и отсветы от ярко горящих в камине дров. Последнее, что я услышал, прикрывая за собой дверь, фразу Ломова. А вы заметили, господа, ставни снаружи, имитация, окон-то нет. Осторожно ступая по скрипучему полу, подхожу к камину, возле которого стоят два кресла. Одно занято хозяином лавки, второе, явно для меня. Из какого-то детского чувства противоречия облокотился на спинку сзади, глядя на Стивена. Он смотрел в камин, на пляшущие по поленьям языки огня. Лицо в отблесках пламени выглядит жутковато. Передо мной сидит недобрый гостеприимный старичок, у которого я подрезал уникальный учебник и набор серебряных цацик. Сейчас лик Стивена выглядит демонически. В глазах горит собственный огонь, а не отражение пламени камина. Он молчал, словно глубоко ушел в свои мысли. Я тоже не проявлял инициативы. В конце концов, это он меня позвал. Завораживает, не правда ли? Он слегка поворачивает голову в мою сторону, как бы обозначая, что заметил мое присутствие. Огонь, к старости я тоже любил посиживать у камина, греть кости, смотреть в пламя, думать о бренности бытия, кряхтеть, пердеть. Понимаешь, желудок начал подводить к 150. Мои кости этим огнем не согреть. Сними ее. Что? Прикидываюсь дурачком. Кого ее? Куда ее? Сними маску, мама. Я пригласил только тебя. Его не звали. Нечего насмешнику слышать наш разговор. Немного поколебавшись, пометуя о чужом монастыре и своем уставе, снял маску. Она отклеивалась от лица медленно, словно с неохотой. Когда изменчивые черты костяного лика застыли, убрал его в кофр. Без нее, как бы глупо это ни звучало, я почувствовал себя голым. Мом, значит, почти мим. Имя моего демона может пригодиться. Ты, помнится, говорил заходить, когда мне что-то остро понадобится. Мне от тебя ничего не нужно. Сразу обозначил я позицию. Хорошо, я позвал, и ты пришел. Но это наша первая встреча. Та, в столице еще не состоялась. Для меня. Так что считай, мы говорим с тобой в первый раз. Мне выпал удачный шанс поговорить с моим крестником, и я им воспользовался. Все это очень благородно, но как у вас тут насчет баб? В смысле, кто ты такой, Стивен? Прошу, говори без долгих предисловий и невнятных намеков. Меня там ждут, подождут. Кто я? Он откинулся в кресле, чтобы смотреть мне прямо в лицо. Совсем без предисловий не получится. Но я постараюсь быть кратким, чтобы ты не заскучал. Ивашка Шереметьев, так тебя, кажется, называл твой господин, или предпочитаешь обращение Орликин? Был впечатлен твоей информированностью, еще в прошлый раз. Орликин подойдет, Шереметьевых больше нет. Ну почему же, ты последний. Итак, Орликин, кто такой Стивен? Я вершитель, прости, с маленькой буквы или с большой, не перебивай меня, ты сам воруешь свое время. Вершитель, всего лишь следующий, ХМ, ранг мага после абсолюта. Всего лишь. Прости, Стивен, умолкаю. Да, предваряя твой вопрос, вершители возносятся раз в 2-3 столетия, и я знаю всего 10, кроме меня. Не факт, что это все, некоторые из нас довольно необщительны. Вершитель уже не человек, в полном смысле этого слова, а абсолют, личинка вершителя. Тварный мир не терпит нас, поэтому мы не имеем постоянного воплощения на вашем пласте реальности, и не можем появляться там просто так. Сила и судьба стоят над вершителями и жестоко карают нарушителей. Не могу не спросить, ты рискуешь неудовольствием высших сил, ради встречи со мной, как-то это, я ничем не рискую. Ты сейчас не в ожерелье, я же сказал, появился шанс зазвать тебя ко мне, и я им воспользовался. Не надо спрашивать, чем же так хорош ранг вершителя, для тебя, ничем, наши пути скрыты во мраке, по ту сторону яви. Стоп, не спрашивай, я было дернулся опять его перебить, но не стал. Объяснять тебе, как на самом деле устроен мир, не входит в мои планы, да и не знаю я, как на самом деле. Он усмехнулся, есть ли ранг за вершителем? Точно есть, но как перейти на этот ранг сказать не могу, или не хочу, думай как знаешь. На этом закончим с представлением и образовательной частью. Волнительно, Стивен, я самонадеянно думал, что знаю про магию все, жаль, что ты не справочное бюро. Он слабо улыбнулся, как будто забыл, как это делается. Уголки рта дергались в разные стороны. Стивен, кто я? Совсем без предисловий не получится, ты будешь неплохой заменой маму, если кто-нибудь из наших его когда-нибудь уничтожит, или, если он пойдет дальше, если выживешь. Теперь, когда я удовлетворил твое любопытство, перейду к тому, зачем я тебя звал. Я вижу, что ты считаешь себя пешкой в чужой игре, и это тебя сильно напрягает. Чтобы ты не наделал глупости из-за параноидальных мыслей, я и вырвал у судьбы возможность этой встречи. Да, это я сделал так, чтобы ты попал в это время и в это место. Я сделал на тебя ставку. Ты мой чемпион, на тебя имел виды мом, не зря же тебе достался один из его демонических ликов, но я успел раньше, я выставил тебя на доску, и периодически, по мелочи, помогаю тебе, но я не указываю тебе, как ходить, использую, да, но не в темную. Решение бороться с хмарью, твое собственное, все, что я могу, немного помочь тебе, и прикрыть от остальных вершителей. На самом деле каждый из нас ведет свою игру, у каждого есть чемпион, но все мы вершители, часть этого мира, неотъемлемая часть его магии. Если мир падет, падем и мы. Возможно, кто-то из нас этого и добивается, их пути мне не видны. А хмарь, тоже ваших рук дело, что это вообще такое? Хмарь, это сущность рангом выше вершителя, назови ее бог, на самом деле мы сами слабо понимаем ее, она не отсюда, это часть чужого, непонятного нам мира, со своими правилами и законами. Она давно хотела просочиться к нам, но использовала обходные тропы, тыкалась вслепую. Вы открыли ей путь, использовав ритуал забвения на ее адепте, Андрее Крафте. Указали прямую дорогу, включив путеводный маяк. Теперь она пожирает наш мир, используя его как топливо для своих замыслов. Мы едва можем ее сдерживать здесь, в Нави. На большие наших сил не хватает. Мы подбрасываем вам оружие для борьбы с хмарью в Яви. Устройство, которое вы называете Утр, появилось не случайно. Но для того, чтобы победить, вы, люди, должны закрыть ей проходы на ваш пласт существования. Дальше дело за вершителями. Большего тебе знать не нужно. Что-то у меня еще больше вопросов появилось. Но я, как ты правильно заметил, не справочное бюро. Но почему я? Какого зерга? А кто еще? Абсолют, ставший косвенной причиной вторжения, любимец судьбы, нити твоей жизни прочны и не спутаны, ты практически идеальный вариант, а еще, потому что я так решил, а мои люди, тоже часть этой истории, они часть твоей истории, мне до них дела нет, и твое волнение за них мне непонятно, я думал, ты циничнее, они твои инструменты, девчонка, например, отмечена печатью смерти, постарайся выжать из нее максимум, пока она не стала бесполезной. Понятно. Инструкции по закрытию проходов, с приложением чертежей и комментариев, я так понял, не будет, у вас уже есть все, что нужно. Теперь уходи. Я чувствую, что мой долг перед судьбой начал расти. Наше время кончилось. Не-не-не, погоди-ка. Еще пара вопрос. За моей спиной захлопнулась дверь, а я внезапно понял, что говорю, обращаясь к Матвею. Я находился в комнате с коробками, посреди моей команды, все выглядели, мягко говоря, возбужденными. Не стоит и говорить, что дверь в стене исчезла. Вот сука какая, козел вершительный, отрыжка силы, вырвалась у меня. Олег, ты где был? Ты в курсе, что мы в какой-то странной экстрамерности и даже Матвей не может ничего понять? Это Василиса. Ты где был, Ломов? Так, ша, банда. Где был? Там меня нет. Что у вас здесь творится? Ты исчез. Входная дверь захлопнулась. Мы в какой-то коробке. Выхода отсюда нет. Способности аметистов не работают. Вот что творится. Все еще экспрессивно ответил Юра. Я не исчез, а ненадолго отлучился. По поводу двери... Думаю, она скоро откроется. Вы хоть что-то здесь нашли, или только тупо паниковали все время? Ну ты кадр. Видимо, Юрий хотел сказать что-то другое. Господа, ко мне вернулось чувство якорей. Негромко, но так, что все повернулись к нему, заявил Матвей. Чем бы ни была эта аномалия, она закончилась. Я нашла вот это. Жаль, что не учебник, но все равно раритет. Василиса прижимала к груди потрепанный томик с зеленой обложкой. Там еще какие-то железки были, но я не смотрела, мне не интересно. Где железки? Какие железки? Солнцев устремился к коробкам, и остальные, словно у них отключилось чувство самосохранения, бросились за ним, разбирать коробки и вскрывать сундуки. Не поддались общей искательской лихорадке только мы с Василисой. Остальные, как одержимые, копались в хламе, выставленном в торговом помещении нужных вещей. Вот же, все в труху. О, а это что? Большинство товаров рассыпались в прах под руками моих бойцов. Однако, спустя минуту, каждый стал счастливым обладателем одного предмета. Ломов, улыбаясь до ушей, сжимал в руке сплющенную рельсу. Назвать это мечом у меня язык не поворачивался. «Телиум», — сказал он, — «охренеть, не отдам. Думаю, каждый нашел то, что нужно именно ему», — проговорил я. «Так что, никакого дележа трофеев не будет. Кто нашел вещь, тот и владеет. И больше мы здесь ничего не найдем». Матвей задумчиво вертел в руках какую-то конструкцию из дымчатого хрусталя. Солнцев разглядывал артефакт, который выглядел, как латунная перчатка. Николя вытащил из кучи хлама тряпичную куклу-медведя с присоской. И выглядел он ничуть не менее счастливым, чем все остальные. «Нам пора. Хозяева этого места нам не рады, уверен». Я вышел за дверь, с трудом протиснувшись мимо доспеха Николя, стоявшего задницей к проходу. Через минуту доспех затарахтел двиглом, ожил и отошел в сторону. Остальные тоже повалили на улицу. Ко мне подошла Василиса. «Ты был прав, там ничего не осталось. Откуда тебе столько известно? И где ты все-таки был? И чего ты так пялишься, будто впервые меня видишь?» «Олег», — она пощелкала пальцами у моего носа, — «извини, отмер я. На самом деле я пытался увидеть на ней печать смерти. Никаких изменений в ауре не было. Может, не для моих глаз эта метка, а может и нет никакой печати. Все вопросы на базе. Причем ответов я не обещаю. А пока соберись, лед, мы в желтой зоне. Мы еще вернемся к этому разговору. На базе. Все собрались. Построение, пентаграмма. Двигаемся внимательно. Контролируем свои сектора. Идем к трофеям», — приказал я шепотом. Мы отошли метров на 200, как я услышал усиленное динамиками. «Что за херня?» — от Оленина. Поворачиваясь, я знал, что увижу. Лавка, окутавшись туманом, стремительно растворялась, теряла очертания, таяла. Когда туман рассеялся, нашему взору предстали три сосны или что это там было, и замечательное ничего. Лавка исчезла. «Конечно», — сказал Ломов, который уже видел похожую картинку. «Дождалась, кого надо, и все. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. А кого надо?» — спросил Солнцев. «Кого надо, того и дождалась», — не очень внятно ответил Ломов. «Идем, отряд, нам еще трофеи потрошить». Поставил я точку в неуместной дискуссии. Дальше мы упахались на вскрытии монстрятины. Солнце уже клонилось к закату, когда мы набили все емкости, использовали весь потенциал доспехов Ломова и Николя, превратив их в подобие ходячей барахолки. Отряд резко потерял боеспособность. Но это было уже не важно. Матвей открыл портал к грузовику. Еще какое-то время заняла перегрузка ценностей. Наконец, светя фарами нашего транспорта, мы двинулись к Монору. Всю дорогу я думал над недавней встречей. Несмотря на то, что существо, называвшееся вершителем, заявило, мол, не использует меня в темную, я ему ни на грош не верил. Но хотя бы какое-то объяснение странностям, происходящим со мной, получил. Внезапно я действительно почувствовал себя, наверное, спокойнее, впервые за долгое время. Хотя есть повод для беспокойства, есть вопрос с другими чемпионами, минимум 10 фигурами, на которые сделали ставку господа вершители. Кто вы, мастера жанра? Глава 19. Продолжаем разговор. Добрались до Монары без дополнительных приключений. Так, ничего особенного. Мы с Николя пару-тройку гортов на ходу пристрелили. Даже останавливаться не стали, чтобы суть извлечь. Я решил остаться ночевать на стройке, чтобы с утра поговорить с Савельичем и инженером. Всех желающих, в том числе упирающуюся Василису, в добровольно-принудительном порядке отправил в форт порталом. Журналист был доволен пребыванием в Монаре, но потребовал подробностей выхода. Еле от него избавился, клятвенно пообещав все рассказать на днях с видео. Со мной остались Николя и четверка охраны. С Матвеем мы договорились, что либо он заберет меня в 9 утра, либо, если он не сможет, я уже сам доберусь. Босс, начал Николя, у меня вопросики есть, можно, не гарантирую ответиков. А так, у нас свободная страна, каждый может молоть языком, что хочет. Ну, свободная, за призывы к свержению строя, хулу на императора и совет князей и пропаганду садомии на аномальные рудники отправляют. Да ёпрст, это все мелочи, не стоящие упоминания. Не бойся, хули, пропагандируй, я тебя не сдам. Агась, не буду пропагандировать, не любитель этого. Скажи, босс, что это было? Тебе откуда начинать? Ну, пожалуй, лучше сначала. Говорят, что вначале не было ничего, кроме силы и судьбы, и они, объединившись, создали пространство и время. Это слишком далекое начало, босс, мне бы поближе к сегодняшним событиям. Ломов, похоже, такое уже видел, а мне в диковинку. Николя, ты все видел своими глазами. На тему, где я был, я говорить пока не готов, может, когда-нибудь потом, может. Кстати, сила и судьба объединившись, а это не пропаганда того самого, садомии, а, ясно все с вами, босс. Ну что я скажу, служба не рутинная, спасибо. А можно я спрошу, Николя? Конечно, босс. Каждый получил что-то ценное в этой лавке, вернее, нужное. Всякие там книги, мечи, артефакты. А ты медведя плюшевого, это какой-то артефакт с необычными свойствами? Не хочешь, не говори, мне просто любопытно. Так, от вас, босс, секретов нет. Артефакт, ага, волшебный. Этот талисман висел в кабине меха моего отца. Я ему и подарил. Мне лет 5 тогда было. Возьми, говорю Потапыча, пусть тебя охраняет. Тогда еще средние мехи гоняли по окраинам. А он пилот был. Я мечтал, как вырасту, тоже пилотом меха пойти. Он замолчал. Я не стал его торопить. Захочет, да расскажет. Когда ему дали новую машину, он Потапыча в старый забыл, или не успел перенести. Их сразу с обкатки в бой выдернули. Банда крупная напала на поселение рядом с полигоном. Ну, отцу бронебойным пробили ходовую, а зажигательными дожгли. Крутая, видать, банда была, со своей артиллерией. Нам медведя вернули, с немногими оставшимися от бати вещами, а я Потапыча в помойку выбросил, типа не уберег, подвел. Опять пауза, заполнившаяся шумом большой стройки. Я вот все думаю, босс, он, не он, похож как две капли, но так ведь не бывает, в нашем мире многое бывает. Выдав эту глубокомысленную сентенцию, я добавил, может, это знак тебе от судьбы, судьбы, ха-ха три раза, от вершителя, гада, подарочек, чтобы мечту не бросал. Силовые доспехи, это круто, но мехи-мехи, это другой уровень, турмалинам мехи не положены. Маг Астрала не может полностью раскрыть потенциал самоходного механизированного устройства. Процитировал он какой-то учебник или наставление. Посмотрим. Против людей соглашусь, турмалин в мехе не самое лучшее решение. Но мы-то против хмари воюем. Короче, учись водить мех. Это мой тебе приказ. На моем цыпленке тренируйся. Да я, босс, вы так трепетно к этому старью относитесь, что я даже подумать не мог. Спасибо, вы правы, босс. Знак и есть, и талисман, волшебный. Может, если бы отец тогда его не забыл, жив был бы, кто знает. И Николя полез обратно в доспехи. Сегодня у бедняги еще и дежурство по Монару. Впрочем, он там дрыхнет, настроив всякие оповещения, точно знаю. Размышляя о сущности хулы и пропаганды, я провалился в сон. Наполнен он был всякими голосами, мерзкими пирамидальными монстрами, одиноким огнем в ночи. Наконец, мне надоело, и я заорал. «Стивен, твою вершительскую мать, выключи эти мультики, я опять не высплюсь». Не знаю, что именно помогло, мой вопль возмущения, или я сам потихоньку учусь охранять свое сознание, но дальше спал как убитый, без сновидений. Про хулу с пропагандой так ничего толкового и не придумал. С утра, как и собирался, пообщался с Савельичем. Тот уверил меня, что все, значится, в полном ажуре. И как он жуликов-строителей нахер увертел. И вообще, что бдит-то не дремлет. Враг не пройдет. Все будет готово в срок и с надлежащим качеством. Можно вывести дедушку из деревни, а вот деревню из дедушки. По-моему, я поставил перед Афанасием невыполнимую задачу. Сложные господские слова Савельич выговаривал тщательно, с таким испуганным выражением на лице, что хотелось смеяться. Но мужик-то дельный и хозяйственный. Здесь ему самое место. В очередной раз поругался с инженером, заставив его бесплатно переделывать участок стены, по моим указаниям, а не как ему сила на душу положит. Для него, гада, Савельич недостаточный авторитет. Еще раз объяснил, что устами Савельича глаголю я, и пообещал, в следующий раз штрафовать. Если слова не доходят через уши, дойдут через дыру в кармане. В 9 как штык появился Матвей, чтобы забрать меня в домой, как я думал. Но коварный аметист, продажная душонка, совершил самый настоящий акт предательства. Он перенес меня в особняк Игнатова, типа на завтрак меня пригласили, заманили, волки плюшевые. Подарив Матвею многообещающий взгляд, Зердюли не слабых обещающий, я не стал чиниться и сел за накрытый все на том же, что и в прошлый раз, балконе стол. Не скандалить же и не кричать, а, ну верните меня взад, сучьи дети. Дав мне немного заморить червячка, вся гоп-компания насела на бедного Олега с каверзными вопросами. Олег зевал и просто слушал, а вот Василиса с Матвеем оторвались на мне по полной. Я заметила, что вы, Олег, были не сильно удивлены произошедшим, и как будто знали что-то про это место. Знали явно больше нас, как только я закончил есть, начало Василиса. Я тоже обратил на это внимание, вступил Матвей. Ты ничего не хочешь нам объяснить, ХМ? Я бы мог сказать, что не обязан никому ничего объяснять, но скажу по-другому. Все получили, что хотели. Эра Алиева, свою лавку. Матвей свой очередной полевой выход с начислением рейтинга. А Игнатов исполнение своей просьбы. Я разве обещал вам что-то сверх этого, ребята? Ну это просто нечестно. Алиева сказала это совершенно серьезным голосом. Иногда я забываю, какие они все же дети. И что я, увы, не 17-летний парень. Каждый получил один предмет. Это странно. Не было ловушек. Я, конечно, не эксперт с многолетним стажем, но в постройках Древней Империи бывало. В лавках всегда активированы ловушки. Они автоматически взводятся без хозяина. И я вообще впервые вижу, чтобы здание исчезло после посещения. Для этого прилив нужен, а его не было. И вы точно что-то знаете, Эр Строгов. Вы как будто не только с лавкой знакомы были, но и с ее хозяевами. Так, уверенно говорили, что нам рады не рады, про предметы, она сбилась. Давайте я попробую объяснить, что могу. Я точно не знал ничего до выхода в поле, но я бывал в этой лавке прежде и знаком с хозяином. Не спрашивайте, как это возможно. Я не отвечу. Я понял, что в лавке безопасно для нас, вернее, был уверен на 90%, когда ее увидел. Что касается вещей, это принцип хозяина. Одна вещь, нужная посетителю, за один раз. Вы же получили каждый по предмету. Не скажу, что хотела получить роман 400-летней давности. Я бы предпочла схемы граней, учебники, чертежи артефактов. Вы получили не то, что хотели, прекрасная эра, а то, что, по мнению хозяина, вам было нужно. Это две большие разницы, знаете ли. Почитайте, кстати, уверен, вам пригодится. Мне было трудно смотреть ей в глаза. Зачем этот урод сказал, что девчонка скоро умрет? Мне до нее дела нет, но муторно.